Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Сегодня Даня опять в движении. Вот он появится скоро. Я его сегодня видел, но, значит, немножко пока занят. Поэтому еще раз поддуваюсь я. Сегодня будет кратенькая ЦИПСа, не такая, как обычно, потому что я не успел последить за новостями. Был сегодня, значит, в разъездах, но хочу сегодня пробежаться вот, значит, по Яндексу. Здесь тоже очень забавные, значит, есть новости. Так, а я запись включил вообще? То я тут сижу, что-то горожу. Значит, вот Песков. Россия ожидает более 20 глав, значит, правительств, государства на параде Победы. Это говорит о чем? Он говорит о том, что никакой изоляции России не вышло, да, как бы, значит, враги нашего государства не пытались, значит, сделать из нас каких-то агрессивных, там, изгоев, да, у них ничего не получилось, вот, это говорит о том, что, значит, Россия, ну, до сих пор остается и, значит, одна из таких главенствующих стран в регионе, от которой много чего зависит, да, поэтому нас все равно уважают, да, и, значит, с нами считаются, к нам приедут. Да, есть, конечно, страны-предатели, есть даже бывшие республики Советского Союза-предатели, да, которые, значит, переметнулись на сторону противника, но, тем не менее, мы видим, что мы все равно, значит, находимся в статусе авторитетов, вот, поэтому, значит, Песков это вот сейчас нам подтвердил, и мы, я думаю, что, значит, 9 мая это увидим, да, если все-таки приедет старина Си, если будет Ким, да, если будет вот этот молодой, значит, такой вот щекастый Ким, да, значит, даже эти люди, они немного нам погреют душу, да, своим присутствием, но я думаю, что будет намного больше разных лидеров, и вот это прекрасно. Вот потом Bloomberg, значит, США не подписали заявление G7 с осуждением удара по ВСУ в Сумах. То есть США нас за это не осуждают. Это говорит о том, что у нас, значит, выстраивается диалог, да, мы, значит, будем где-то с американцами, значит, взаимодействовать, да, подыгрывать друг друга. Ну и учитывая то, что американцы сами любители, значит, запускать ракеты по свадьбам, они прекрасно понимают, что такие ошибки, значит, у военных бывают. Даже несмотря на то, что, я повторюсь, у американцев самая лучшая разведка, да, они контролируют все мессенджеры, всю технику, у них больше всего спутников на орбите. Значит, ну, то есть, ну, все, весь интернет, все под ними, они получают информацию точнее и лучше любой страны, значит, в мире, да, и тем не менее у них бывают тоже просчеты, попадают под удары мирные граждане, да, и американцы, значит, здесь нам так по-дружески пасуют, типа, вот, ребята, мы, значит, не осуждаем вас за это, вот, хотя, конечно, ну, мы себя морально осуждаем, что когда мы попадают под удары, значит, мирные граждане, это всегда плохо, да, надо, конечно, стараться этого избегать, но мы не радуемся тому, что США нас не осудила, да, мы просто говорим о том, что, значит, у нас есть какой-то диалог, да, диалог. Еще такая вот забавная новость, меня она очень посмешила, значит, Лавров не согласился с мнением Токаева по вопросу территориальной целостности, да. Значит, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров не согласился с тем, что президент Казахстана, значит, Касым Жомарт Токаев, значит, ставит во главу угла сохранения территориальных целостей, значит, государств, хотя уставом ООН предусмотрено и право наций на самоопределение. Ну, то есть Сергей Лавров, да, как он известен в мире, мистер Нет, с ним очень тяжело, значит, вот в этом в словесном карате поиграться, да, когда ты что-то заявляешь, там настолько люди в повестке столько лет, что, да, могут зацепиться за любое слово. И когда ты заявляешь, что там, значит, целостность государства, да, оказывается, что в ООН есть такие главы, где говорят, а нет, ребята, мы можем, значит, вести боевые действия за территорией. Вот, это, кстати, и это тоже такой момент, который говорит о том, что когда Соединенные Штаты начнут, если начнут, конечно, аннексию Гренландии, вот есть такой для них, значит, лаз. Понятно, что американцам вообще по барабану, они, ну, не будут ни с кем считаться, но все равно они, им, конечно, приятно, когда их поддерживают, да. И вот здесь, значит, вот есть такой вот, значит, маленький такой, значит, ход, да, где на что могут ссылаться, что вот гренландцы захотели самоопределиться, да, а мы как, значит, крупная сверхдержава, Соединенные Штаты, мы можем им, значит, в этом помочь с определением, да, и вот, значит, все будут закроют свои хлопушки, будут хлопать глазками, возмущаться, но, значит, на это никто не будет обращать внимания. И также вот продолжаем пасы, да, я вот вчера ругал Трампа, когда он, значит, там что-то опять заявлял, я писал, что рыжая падла, вот, но сегодня он исправился, вот, сегодня я хочу сказать, я забираю свои слова обратно, потому что сегодня, значит, президент США Трамп усомнился в компетенции Зеленского, ну, то есть понятно, да, что такая вот у нас идет. Мы пасуем, постоянно пасуем, да, значит, американцы нам раз пас, такие вот, мы не осуждаем удар, мы такие на будущее такой, да, им так, ребята, вот, значит, есть, значит, статьи ООН, которые не запрещают, значит, те территории, которые рядом с вами находятся, их занимать, да, вот мы им тоже так делаем такой дружеский такой раз пример, да, и, значит, американцы нам снова в новостях, бах, короче, ребята, а вот, пожалуйста, Зеленский, ну, некомпетентен, ну, тоже классно, как бы, вот. Так, угу. Что у нас дальше? Так, еще билд, что там билд, билд, билд. Ну, это Германия нас не интересует абсолютно. Как говорил знаменитый, значит, спортсмен, мистер Вселенная Александр, значит, Невский Курицын, да, абсолютно. Так. Вот, все-таки, видите, вот в Армении тоже есть нормальные люди, да, вот спикер парламента Армении поспорил с Калас из-за Дня Победы. Ну, понимают, у кого-то все-таки родственники воевали, у многих родственники воевали, наверное, нет, наверное, семьи в Советском Союзе, да, вот в бывшем Советском Союзе, сейчас там в СНГ, где в семье там, ну, не было ветерана какого-то, да, обязательно были люди, которые либо прошли через фронт, либо пострадавшие, либо там узники концлагеров, да, и вот, значит, вот даже вот в Армении, несмотря на их политику, да, что они разворачиваются в сторону Европы, у них уже начинаются какие-то такие вот маленькие, значит, несостыковки. А, ну, Володин, значит, Владислав Володин тоже возмутился, да, вот Калас, я же, значит, Володин тоже заявил, Калас нужно отдать под трибунал за призывы не посещать Россию 9 мая. Ну, то есть, ну, понятно, что многие адекватные люди возмущены этим. Я, кстати, по поводу Калас уже говорил, что здесь я, ну, должны поработать психологи, разобраться, почему женщина визуально, так, если посмотреть издалека, плюс она в возрасте, ну, вроде как даже привлекательная, ведет себя так агрессивно. Это связано с чем-то вот, значит, в личной жизни, нехваткой, значит, какого-то мужского внимания. Но сказали, что у нее есть муж, вроде бы. Тогда у нас сразу у психологов должны быть вопросы к мужу. Почему его женщина такая агрессивная? Вот. Тут явное какое-то расстройство такое. Здесь вот было бы неплохо, если бы какой-то психиатр записал видео, что вот, значит, с ней, или психолог, как там, может, уже психиатр, ей пора. Вот, ну, сегодня такое все, значит, коротенькое, явных таких изменений. Я просто на фронте не успел посмотреть, что происходит. Вот, но зато я... Вот. Я просто, ну, здесь так, такое там, что-то какая-то атака дронов, но и они происходят каждый день, но сейчас уже такое, значит, освещать это, я не знаю, моветон, наверное. А, вот. Китай счел слишком дорогим маршрут поставок газа из России через Казахстан. Ну, прекрасная идея поставлять газ напрямую. Вот, да. Вот может этот контракт закончиться и, значит, быть какой-то, значит, у нас контракт напрямую, какая-нибудь там сила Сибири, мы постоянно какие-то ветки прокладываем. Правильно. Если, я считаю вообще, что если какая-то страна не дружественно относится к России, надо, значит, наказывать деньгами. Знаете, вот как вот на какой-то работе, да, если у тебя там, предположим, там какой-то алкоголик работает, да, его наказывают деньгами, там какие-то вот штрафы там, и так далее. Вот надо врагов России надо наказывать деньгами. Не обязательно, как вот брать пример с Трампа. Вот, вот рыжая падла, я обещал больше так не говорить, он все-таки, да, вот, если ему что-то не нравится, он сразу делает так, чтобы вот финансово люди прочувствовали, что они где-то совершили ошибку, да, и мне кажется, если такая вот возможность будет, нам тоже надо так действовать, да, чтобы не, значит, не угрожать там сразу какими-то учениями или еще чем-то, а вот, допустим, нет понимания, да, значит, ну, ладно, тогда мы будем зарабатывать в другом месте, извините, ребята. А, вам стало получше, да, пожалуйста, все тогда пойдет через вас газ. То есть методы должны быть, наверное, такие. Вот. Ну, на сегодня все. Сегодня это такое все сумбурное, коротенькое. Ну, не записать ЦИПСу я не мог, поэтому вот кратко пробежался, значит, просто по Яндексу. Вот. И, а я еще не знаю, может, вам понравится, может, вы мне скажете вообще, а вот давай, одно, давай вот такую рубрику повторяйте, допустим, с Данилом. Читайте новости и, значит, их разбирайте. Может, вам понравится, наоборот. Поэтому сегодня все такое вот нетипичное. И, значит, я все, побежал. Всем всего хорошего, до завтра.